Глава 34. Миллер. Скафандр оказался лучше тех, к каким привык Миллер. За время жизни на Церере он всего пару раз выходил наружу, а снаряжение звездной спирали уже тогда было устаревшим. Тугие гофрированные сочленения суставов, отдельная дыхательная установка, перчатки, в которых рукам было градусов на 30 холоднее, чем телу. На Росинанте имелись современные военные скафандры, не тяжелее стандартного полицейского снаряжения, с автономной системой жизнеобеспечения, которая, надо думать, не позволила бы пальцем замерзнуть, даже если бы ему отстрелили кисть. Миллер плавал, придерживаясь одной рукой закрепления в шлюзе, и сгибал пальцы, любуясь акульей кожей на суставах. Он предпочел бы скорлупу потолще. «Порядок, Алекс», — сказал Холден, — «мы на месте». «Вели Росси постучаться». Их пронзила низкая ракочущая дрожь. Наоми прижала руку к изгибу стены, чтобы удержаться на месте. Амос выдвинулся вперед с автоматом, способным стрелять без отдачи. Когда он согнул шею, Миллер услышал по рации хруст позвоночника. Только так и можно было его слышать. Их окружал вакуум. «Есть, капитан», — ответил Алекс. «Провел стыковку». «Стандартная система безопасности не работает. Дай секунду. Сейчас». «Проблемы?» — спросил Холден. «Готово. Есть соединение», — ответил Алекс и через минуту добавил. «А похоже, дышать там нечем». «Вообще?» — спросил Холден. «Ага. Жесткий вакуум. Обе двери шлюза открыты». «Вот так, народ», — сказал Холден. «Посматривайте на свои дыхательные системы. Пошли». Миллер глубоко вздохнул. Индикатор на наружной двери люка сменил красный свет на зеленый. Холден сдвинул ее в сторону, и Амос проскочил вперед, оставив капитана чуть позади. Миллер кивком просигналил Наоми. «Дамы идут первыми». Стыковочный туннель был укреплен против вражеских лазеров и низкоскоростных снарядов. К тому времени, как люк Росинанта закрылся за ними, Амос добрался до второго корабля. У Миллера случился приступ головокружения, когда восприятие направления переключилась со вперед на вниз, словно к чужому люку они не летели, а падали. «Вы в порядке?» — спросила Наоми. Миллер кивнул. Амос уже скрылся в шлюзе. Они входили по одному. Корабль был мертв. Лучи на шлемных фар скользили по плавным изгибам переборок, мягкой обивке стен, по серым дверцам шкафов со скафандрами. Одна дверца была погнута, будто кто-то или что-то проламывалось из шкафа наружу. Амос затормозил. В обычных обстоятельствах жесткий вакуум гарантировал, что никто не кинется на них из засады. Но сейчас Миллер принял бы разве что равные пари на свою безопасность. «Здесь все закрыто», — сказал Холден. «Может, что-то осталось в машинном зале?» — предположил Амос. «Значит, двигаемся отсюда к корабельной заднице», — сказал капитан. «Примерно так». «Осторожнее», — предупредил Холден. «Я в рубку», — сказала Наоми. «Если там что-то работает от батарей, можно...» «Нет», — отрезал Холден. «Пока не поймем, чего ищем, держимся вместе». Амос двинулся вниз, погружаясь в темноту. Холден толкнулся за ним, Миллер следом. Поза Наоми выражала то ли обиду, то ли облегчение. В камбузе оказалось пусто, но кое-где угадывались следы борьбы. Погнутая ножка стула, длинная угловатая царапина на стене, где краску сколупнули чем-то острым. Две пробоины высоко в переборке, оставленные шальными пулями. Миллер протянул руку, ухватился за один из стволов и медленно развернулся. «Миллер», — позвал Холден, — «ты идешь?» «Посмотри-ка», — отозвался тот. Темная лужица цветом напоминала янтарь и стеклянно блестела в свете фар. Холден склонился над ней. «Рвота зомби?» — предположил он. «Думаю, да». «Ну, я и так считал, что это тот самый корабль, что нам нужен. Хотя, как понимать, нужен». В жилом отсеке было тихо и пусто. Они обошли все каюты, но не обнаружили личных вещей. Ни терминалов, ни фотографий, никаких намеков на имена мужчин и женщин, которые жили, дышали и, надо думать, умирали на этом корабле. Даже каюту капитана выдавали только более широкая койка и запертый сейф. Центральное помещение по высоте и ширине превосходило корпус Росинанта. Из темноты проступали 12 громоздких цилиндров, окруженных узкими лесами и подмостками. Миллер заметил, как помрачнело лицо Наоми. «Что это?» — спросил Миллер. «Торпедные установки», — «Торпедные установки?» — повторил он. «Господи боже, сколько же у них было? Миллион?» 12, — ответила она. «Всего 12». «Серьезное орудие», — заметил Амос. «Рассчитанное на то, чтобы прикончить цель с первого попадания». «Цель вроде Донаджера?» — уточнил Миллер. Холден взглянул на него. Свечение налобного дисплея проявляло его черты. «Или Кентерберри», — сказал он. Все четверо молча обошли толстые черные трубы. В механических мастерских приметы насилия были отчетливее. Кровь на полу и на стенах, и тут же потеки стеклянистой золотистой массы, оставленной зомби. Комками валялась форма, скрученная и пропитавшаяся чем-то, прежде чем застыть в космическом холоде. Привычка, сложившаяся после осмотра сотен мест преступления, выявляла десятки мелочей. Расположение царапин на стенах и дверях лифта, брызги крови и рвоты, отпечатки ног. Каждое что-то говорило Миллеру. «Они в машинном», — сказал он. «Кто?» — не понял Холден. «Команда. Те, кто был на корабле, кроме одного». Он указал на половинный отпечаток подошвы, направленный к лифту. «Видите, ее следы перекрывают другие. А здесь она наступила в кровь, уже засохшую. Остались не пятна, а чешуйки». «Откуда ты знаешь, что это она?» — спросил Холден. «Это была Джули». «Ну, кто бы там ни засел, они давно уже надышались вакуумом», — перебила Хамас. «Пойдем посмотрим». Никто не сказал «да», но все проплыли к люку. Он был открыт. Темнота за ним казалась более плотной, более зловещей, более одушевленной, чем остальной корабль. Но это всего лишь воображение Миллера шутило с ним шутки. Он задержался, попробовал вызвать образ Джули, но она не пришла. Он вплыл в машинный зал, как в пещеру. Миллер видел лучи фонарей, скользящие по стенам и панелям в поисках механизма контроля. Живого или такого, который еще можно было оживить. Свой луч он нацелил вглубь зала, и темнота поглотила его. «Нашел батарею, Кэп!» — позвал Амос. «И похоже, что реактор заглушен. Намеренно. Ты мог бы его включить?» «Надо бы провести диагностику», — ответил Амос. «У них могли быть причины его вырубить, и мне не хочется проверять на себе, какие». «Разумная мысль». «Но я могу хотя бы включить...» «Вот. Давай, ублюдок!» По всей палубе засияли бело-голубые огни. На полсекунды Миллер ослеп. Вместе с возвращающимся зрением нарастало смятение. Ахнула Наоми, вскрикнул Холден. Из сознания Миллера тоже рвался вопль, и он усилием воли загнал его обратно. Это просто место преступления. Это обычные тела. Только это были не тела. Реактор стоял перед ним замерзший, мертвый. Его окружал слой человеческой плоти. Миллер узнавал руки, ладони с пальцами, растопыренными так широко, что больно было смотреть. Длинная змея выгнутого позвоночника. Ребра, торчащие веером, как лапки мерзкого насекомого. Он пытался понять, что видит. Ему и раньше доводилось смотреть на расчлененные тела. Он узнавал в длинном мотке скрученных веревок человеческие внутренности. Он видел расширение кишечника, переходящего в прямую кишку. Проглянули характерные очертания черепа. Но среди знакомой анатомии смерти и расчлененки виднелось иное. Спирали раковины Наутилуса. Толстые пучки мягких черных волокон, бледный клок чего-то, похожего на кожу, прорезанную дюжиной жаберных щелей. Полуоформленные конечности, напоминавшие одновременно ноги насекомого и эмбриона, но не являвшиеся ни тем, ни другим. Застывшая мертвая плоть окружала реактор, как кожура апельсина. Команда корабля-невидимки, а может быть, и Скопули. Тела всех, кроме Джули. «Да», — промычал Амос, — «это займет больше времени, чем я думал, Кэп». «Ничего», — сказал Холден. Его голос в динамике рации дрожал. «Не надо тебе этим заниматься». «Да что там, если все это мерзкое дерьмо не пробило обшивку, реактор должен быть в порядке». «А тебе это не помешает?» — спросил Холден. «Честно говоря, Кэп, я об этом не думаю. Дай мне 20 минут, я скажу тебе, получим мы питание отсюда. Или придется тянуть кабель с Росси». «Хорошо», — сказал Холден и уже более твердым голосом добавил. «Хорошо, только не касайся тут ничего». «И не собирался», — уверил Амос. Они проплыли через люк обратно. Холден, Наоми, последним Миллер. «Вот это...» — Наоми откашлялась и начала заново. «Вот это случилось с Эресом?» «Возможно», — ответил ей Миллер. «Амос», — позвал Холден, — «ты можешь запитать компьютер от батарей?» Пауза. Миллер глубоко вдохнул, и запах пластика и озона из системы скафандра наполнил его ноздри. «Думаю, да», — неуверенно ответил Амос. «Но если мы прежде запустим реактор, подключи компьютеры». «Ты капитан», — согласился Амос. «В два счета». Они молча плыли вверх, назад, к шлюзу, и дальше, в командную рубку. Миллер приотстал, наблюдая, как траектория движения Холдена то ведет его ближе к Наоми, то снова в сторону. «Хочет защитить, и страшно стесняется», — подумал Миллер. «Неудачное сочетание». Джули объявилась в шлюзе. Не сразу, конечно. Миллер снова соскользнул в пустоту, в голове крутились детали увиденного, словно он занимался очередным делом. Обычным делом. Взгляд его упал на взломанный шкаф. На мгновение он оказался на Эросе, в номере, где умерла Джули. Там был изолирующий скафандр. И тут Джули оказалась рядом, пробиваясь наружу из шкафа. «Что ты там делала?» — спросил он. «Нет карцера», — сказала она. «Что?» — обернулся к нему Холден. «Я просто заметил», — объяснил Миллер, — «что на корабле нет карцера. Нет специальных помещений для пленников». Холден согласно хмыкнул. «Невольно задумаешься, что они собирались делать с командой Скопули», — сказала Наоми тоном, который ясно говорил, что тут и думать нечего. «Не похоже, чтобы у них были особые планы», — медленно проговорил Миллер. «Все это они импровизировали». «Импровизировали?» — переспросила Наоми. «Корабль вез какую-то инфекцию в достаточно надежном контейнере. Захватил пленных, а держать их было негде. Они изворачивались по ходу дела». «Или им приходилось спешить», — добавил Холден. «Что-то заставило их спешить. То, что они проделали на Эросе, готовилось много месяцев, если не лет. Так что могло случиться в последнюю минуту?» «Интересно знать», — сказал Миллер. В сравнении с остальными помещениями рубка выглядела мирно, обыкновенно. Компьютеры завершали диагностику, экраны успокоительно светились. Наоми приблизилась к одному, легонько коснувшись спинки кресла кончиками пальцев, чтобы прикосновение не отбросило ее назад. «Я здесь сделаю, что могу», — сказала она. «Вы можете проверить мостик». Повисла тяжелая пауза. «Ничего со мной не случится», — добавила она. «Конечно, я знаю. Ты... я... идем, Миллер». Миллер пропустил капитана вперед. Диагностическая процедура экранов оказалась ему знакома. Места было больше, чем он ожидал. 5 кресел-амортизаторов, приспособленных к чужим фигурам. Холден пристегнулся к одному из них. Миллер медленно повернулся, осматривая палубу. Все казалось на своем месте, ни крови, ни поломанных стульев или порванной обивки. Если здесь была драка, то внизу, у реактора. Знать бы, что это значит. Он уселся на место, которое при нормальных обстоятельствах служило бы постом безопасности, и открыл одноканальную связь с Холденом. «Ищешь что-то конкретное?» «Журнал. Обзоры», — отозвался Холден. «Все может пригодиться. А ты?» «Пробую войти во внутреннюю систему наблюдения. Надеешься найти то, что нашла Джули», — сказал Миллер. Система предполагала, что всякий, сидящий на этом месте, имеет право на низшие уровни доступа. Он потратил полчаса, чтобы войти в командную структуру и ввести запрос. Дальше все было просто. Временная метка в корабельном журнале отметила день, когда пропал Скопули. Камера наблюдения в шлюзовом отсеке показала, как вводят его команду, в основном астеров. Захватчики были в броне с опущенными лицевыми щитками. Миллер подумал, не нарочно ли они скрывали свои лица. Если так, они, возможно, намеревались оставить экипаж в живых. А, возможно, просто опасались последней вспышки сопротивления. Экипаж Скопули был без скафандров и без брони, двое даже не в форме. На Джули форма была. Странным показалось наблюдать ее в движении. Миллер только теперь осознал, что никогда не видел, как она двигалась. Все снимки в файлах на Церере были статичными. А теперь она плыла вместе со своими новыми соотечественниками. Волосы откинуты от лица движением воздуха, челюсти сжаты. Она выглядела очень маленькой среди остальной команды и людей в скафандрах. Маленькая богачка, отказавшаяся от роскоши и положения в обществе ради угнетенных астеров. Девушка, которая предпочла позволить матери продать бритву, любимый корабль, не пожелав уступить эмоциональному шантажу. Двигаясь, она немного отличалась от придуманного Миллером фантома. Иначе откидывала плечи. По привычке касалась носками пола даже при нулевой G. Но в главном образ совпадал. Ему казалось, он не представляет ее заново, а восполняет недостающие детали. Охранник что-то сказал, звука не было, камера работала в вакууме. И люди со скопули как будто ахнули. Затем их капитан медленно стянул с себя форму. Они раздевали пленников. Миллер покачал головой. «Плохой план». «Что?» — встрепенулся Холден. «Ничего, извини». Джули не шевельнулась. Один из охранников двинулся к ней, опираясь ногами в стену. К Джули, которая пережила насилие или что-то столь же мерзкое. И которая занималась джиу-джитсу, чтобы это не повторилось. Может, они подумали, что она просто скромничает? Или боялись, что прячет под одеждой оружие? Так или иначе, они решили настоять на своем. Один из охранников протянул к ней руку, и Джули вцепилась в нее, словно от этого зависела ее жизнь. Миллер поморщился при виде неестественно вывернутого локтя мужчины, но в то же время улыбнулся. «Так, девочка моя», — думал он, — «задаем». И она задала. На добрых 50 секунд шлюзовой отсек превратился в поле битвы. Вступить в нее попытался даже кое-кто из запуганной команды Скопули. Но вот Джули пропустила нападение плечистого мужчины, зашедшего со спины. Миллер словно сам почувствовал удар железной перчатки в висок. Она не вырубилась, но поплыла. Вооруженные люди холодно и умело раздели ее и, не найдя ни оружия, ни средств связи, швырнули ей тренировочный костюм и втолкнули в шкаф. Остальных увели внутрь корабля. Миллер заметил время и переключил программу. Пленников провели в камбуз и привязали к столам. Один из охранников минуту-другую говорил, не поднимая щитка, и Миллер получил какое-то представление о содержании его речи только по реакции команды. Он увидел круглые от недоверия глаза, смятение, гнев и страх. Сказано могло быть что угодно. Миллер начал перещелкивать время. Несколько часов вперед, еще несколько. Корабль шел с ускорением, пленники сидели за столом, они плавали рядом с ним. Он переключился на другой отсек. Шкаф Джули оставался запертым. Не знаю, он наверняка решил бы, что она умерла. Он перескочил еще вперед. Через 132 часа команда Скопули дозрела. Миллер предвидел это еще прежде, чем дошло до схватки. Он сталкивался с тюремными бунтами. И в пленниках заметил тоже подавленное возбуждение. Запись показала участок стены, где остались пулевые пробоины, пока их еще не было. Появятся. В кадр вошел человек с подносом еды. «Вот оно», — подумал Миллер. Схватка оказалась короткой и жестокой. У пленников не было ни единого шанса. Миллер видел, как кого-то из них с волосами песочного цвета подтащили к шлюзу и вышвырнули в космос. Остальных крепко связали. Кто-то плакал, кто-то орал. Миллер промотал запись. Это должно располагаться где-то здесь. Момент, когда оно, чем бы оно ни было, вырвалось на свободу. Однако либо это случилось в неохваченной наблюдением части корабля, либо оно находилось там с самого начала. Почти ровно через 160 часов после того, как заперли в шкаф Джули, мужчина в белом джемпере со стекленевшим взглядом и неуверенной походкой завалился в жилой отсек и его вырвало на охранника. «Твою мать!» — вскрикнул Амос. Миллер вскочил с места, даже не разобравшись, что случилось. Холден тоже встал. «Амос!» — позвал он. «Что там у тебя?» «Погоди!» — ответил Амос. «Да все нормально, Кэп. Просто эти поганцы сорвали кусок реакторной обшивки. Я ее поставил, но схватил больше рад, чем мне бы хотелось». «Возвращайся на Росси!» — сказал Холден. Миллер, придержавшись за стену, толкнулся обратно к панели управления. «Не взыщи, капитан, но я покуда не собираюсь ссать кровью или еще что», — ответил Амос. «Это я просто от неожиданности. Если станет не по себе, тут же вернусь, но если ты позволишь поработать еще несколько минут, я обеспечу вам малость атмосферы». Миллер вглядывался в лицо Холдена, тот пожал плечами. Он мог отдать приказ или оставить все как есть. «Ладно, Амос, но если вдруг закружится голова или еще что, что угодно, тотчас в медотсек». «Понял, понял», — отозвался Амос. «Алекс, следи там за биометрией Амоса. Предупреди, если возникнут проблемы», — сказал Холден по общей связи. «Роджер», — лениво протянул Алекс. «Нашел что?» — по личному каналу обратился Холден к Миллеру. «Никаких неожиданностей», — ответил тот. «А ты?» Миллер подлетел к экрану, с которым работал Холден. Холден подтянул себя обратно в кресло и вывел на монитор запись. «Я думал, кто-то должен был остаться последним», — сказал он. «То есть кто-то должен был пострадать меньше других, когда эта дрянь вырвалась на волю. Вот я и просмотрел активность системы перед отключением. И?» «Был всплеск за пару дней перед отключением, а потом целых двое суток пусто. И еще маленький пик. Доступ к файлам, диагностика системы. А потом кто-то взломал основные пароли, чтобы сдуть атмосферу». «Значит, это Джули». «Я так и подумал», — согласился Холден. «Однако один из открытых ею файлов, черт, где же он, был прямо... А, вот, посмотри-ка». Экран моргнул, контрольные лампочки просигналили готовность, и появилась эмблема в высоком разрешении, зеленая с золотым. Логотип корпорации «Протоген», с девизом, которого Миллер прежде не встречал. «Раньше всех, быстрее всех, дальше всех». «Каким временем помечен файл?» — поинтересовался Миллер. «Оригинал был создан 2 года назад», — сказал Холден. «Копирован 8 месяцев назад». Эмблема погасла, и на ее месте появился сидящий за столом человек приятной наружности. Темные волосы с намеком на седину на висках, готовые к улыбке губы. Он кивнул в камеру. Улыбка не коснулась взгляда, пустого, как у акулы. «Социопат», — решил Миллер. Губы мужчины беззвучно задвигались. Холден ругнулся и переключил звук на рацию их скафандров. Прокрутил видеозапись к началу и запустил снова. «Мистер Дрезден», — начал мужчина, — «я хотел бы поблагодарить вас и членов правления, которые нашли время просмотреть этот обзор. Без вашей поддержки, как финансовой, так и иного рода, невероятные открытия, сделанные в рамках этого проекта, были бы невозможны. Хотя работу проводила моя группа, но постоянная заинтересованность протогена в прогрессе науки дала нам возможность заниматься ею. Джентльмены, я буду откровенен. Протомолекула Фебы превзошла все наши ожидания. Я уверен, она представляет воистину революционный прорыв в технологии. Я знаю, что в такого рода презентациях нередко случаются преувеличения. Прошу обратить внимание, что я тщательно подобрал слова. Протоген может стать наиболее значимой и могущественной организацией за всю историю человечества. Но для этого потребуются инициатива, целеустремленность и дерзость». «Он говорит об убийствах», — вставил Миллер. «Ты это уже смотрел?» — спросил Холден. Миллер покачал головой. Картинка сменилась. На месте оратора появилась мультипликация. Схематическое изображение Солнечной системы. Орбиты, обозначенные широкими цветными линиями, показывались в плоскости эклиптики. Виртуальная камера быстро двигалась от внутренних планет, где, надо полагать, находились мистер Дрезден и члены правления, к газовым гигантам. «Для тех, кто не знаком с проектом, скажу, что 8 лет назад произошла первая высадка человека на Фебе», — произнес социопат. Картинка приблизила Сатурн. Спутники и кольца проносились мимо в торжестве крутой графики над точностью отображения. «Это маленькая ледяная луна, и предполагалось, что Феба, наряду с кольцами, может стать источником воды. Марсианское правительство отправило научную экспедицию скорее соображений бюрократического порядка, нежели в расчете на реальный экономический выигрыш. Были взяты образцы ядра, и когда в них обнаружились силикатные аномалии, пригласили протоген поучаствовать финансово в долгосрочных научных исследованиях». Луна, Феба, заполнила экран, медленно повернулась перед камерой, словно проститутка в дешевом борделе. Испещренная кратерами глыба, неотличимая от тысяч знакомых Миллеру астероидов и планетоидов. «Учитывая экстраэклиптическую орбиту Фебы», — продолжил социопат, — «мы предположили, что это тело происходит из пояса Койпера, и было захвачено Сатурном. Однако факт существования сложных силиконовых структур во внутренних слоях льда, наряду с предполагаемыми противоударными структурами в строении самого тела, заставил нас принять другую точку зрения. Применяя аналитические методы Протогена, пока недоступные марсианской группе, мы с большой достоверностью определили, что планетоид, который вы сейчас видите на экране, не образовался естественным путем, но был создан как оружие. Специфическое оружие, предназначенное, чтобы донести свой заряд из глубин космоса и доставить его на Землю 2,3 миллиарда лет назад, на ранних стадиях формирования жизни. А заряд этот, джентльмены, был таков. Изображение переключилось на схему, ничего не говорившую Миллеру. Она напоминала устройство вируса, как его рисуют в медицинских справочниках. Кольцевые структуры выглядели красивыми и неправдоподобными. Эта протомолекула первоначально заинтересовала нас своей способностью сохранять исходную структуру в широком диапазоне условий при вторичных и третичных изменениях. Она также проявляла сродство к углеродным и силикатным структурам. Ее активность заставляла предположить, что не будучи сама живой, она несет инструкцию по перестройке и изменению других реплицирующихся систем. Опыты на животных указывают, что она не только действует на простые репликаторы, а масштабируется. «Опыты на животных?» — повторил Миллер. «Они что, облили этим кошку?» «Из этого следует, прежде всего, — говорил между тем социопат, — существование более обширной биосферы, часть которой составляет наша система. Протомолекула — артефакт этой биосферы. Согласитесь, сама по себе такая новость произведет революцию в наших представлениях о Вселенной. Позвольте вас уверить, что это лишь мелочь в сравнении с остальным. Если бы случайность орбитальной механики не остановила Фебу, то жизни, какой мы знаем ее ныне, не существовало бы. Но возникла бы другая. Первые клеточные структуры на Земле подверглись бы перестройке. Протомолекула перепрограммировала бы их». Человек снова появился на экране. Он продолжал улыбаться, и улыбка теперь затронула и его глаза. Миллер чувствовал, как в нем зарождается внутренняя животная ненависть, и он хорошо знал ее причину — страх. «Протоген может не только стать монопольным владельцем первого образца технологии инопланетного происхождения. В наших руках механизм, позволяющий манипулировать живыми системами, и первые сведения о природе большой, я бы сказал, галактической биосферы. Области его применения кажутся безграничными. Я считаю, что не только нам, но самой жизни представляется возможность небывало глубоких перемен. Более того, контроль над этой технологией отныне и навсегда станет фундаментом политической и экономической власти. Я прошу вас обдумать технические детали, представленные в прилагаемом файле. Если в ближайшее время удастся понять принцип действия программирующего механизма и предназначение протомолекулы, исследовать ее прямое воздействие на человека, это определит прорыв протогена в будущее. Я настаиваю на немедленных и решительных действиях. Мы и только мы должны иметь контроль над протомолекулой. И я настаиваю на масштабных испытаниях. Благодарю за внимание». Социопат снова улыбнулся и скрылся за логотипом с девизом «Раньше всех, быстрее всех, дальше всех». У Миллера бешено стучало сердце. «Вот как, ладно же», — процедил он и добавил. «Чтоб меня!» «Протоген, протомолекула», — заговорил Холден. «Они понятия не имеют, как она действует, а уже прилепили к ней свою этикетку, будто сами создали. Они наткнулись на оружие пришельцев, а думают только о том, как бы запатентовать его». «Похоже, что эти ребята весьма довольны собой», — кивнул Миллер. «Я, конечно, никакой не ученый», — продолжал Холден. «Но, сдается мне, запихнуть инопланетный супервирус в космическую станцию — не лучшая мысль». «Прошло 2 года», — напомнил Миллер. «Они вели исследования, они... Не знаю, какой чертовщиной они занимались, но выбрали Эрос. А что случилось с Эросом, знают все. Его погубили враги. и никто не послал спасателей или исследователей, потому что все заняты дракой друг с другом или что-то охраняют. Война? Отвлекающий маневр, вот что это такое. А протоген тем временем что? Наблюдает, как поведет себя игрушка, если ее завести, предположил Миллер. Оба долго молчали. Первым заговорил Холден. Значит, мы имеем компанию, похоже, начисто лишенную социальной ответственности и с достаточным правительственным финансированием, чтобы действовать чуть ли не как частный филиал военного ведомства. И на что они решатся ради святого Грааля? Раньше всех, быстрее всех, дальше всех, — повторил Миллер. Угу. Парни, — сказала Наоми, — вы бы спустились сюда. Кажется, у меня кое-что есть.